Винни-Пух и все-все-все. Глава вторая, в которой Винни-Пух пошел в гости, а попал в безвыходное положение. Приятного прослушивания. Как-то днем, известный своим друзьям, а значит теперь и вам, Винни-Пух. Кстати, иногда для краткости его просто звали Пух. Не спеша прогуливался по лесу с довольно важным видом, ворча себе под нос новую песенку. Ему было чем гордиться, ведь эту песенку ворчалку он сам сочинил только сегодня утром, занимаясь, как обычно, утренней гимнастикой перед зеркалом. Надо вам сказать, что Винни-Пух очень хотел похудеть, и потому старательно занимался гимнастикой. Он поднимался на носочки, вытягивался изо всех своих сил, и в это время пел так, та-ра-ра-ра-ра. А потом, когда он наклонялся, стараясь дотянуться до самых передних лапок, он пел так, та-ра-ра-ра-ой, караул, трам-пам-па. Ну вот так и сочинилась песенка-ворчалка, и после завтрака Винни все время повторял ее про себя. Все ворчал и ворчал, пока не выучил ее вовсе наизусть. Теперь он знал ее всю, от начала и до самого конца. Слова этой ворчалки были приблизительно такие. Та-ра-ра-ра-ра-ра, трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, три-три-три-три-три-три, та-ра-пара-та-ра-три. И вот, ворча себе под нос эту ворчалку и размышляя, размышлял Винни-Пух о том, что было бы, если бы он, Винни, не был Винни-Пухом, а кем-то совсем-совсем другим. Наш Винни незаметно дошел до песчаного откоса, в котором была огромная дыра. «Ага», — сказал Винни-Пух. «Если я в чем-нибудь да разбираюсь, так это в дырах. То дыра — это нора, а нора — это кролик. А кролик — это подходящая компания, а подходящая компания — это такая компания, где меня угостят чем-нибудь вкусненьким и с удовольствием послужит мою ворчалку и все прочее». Тут он наклонился, сунул голову в норку и крикнул. «Эй, кто-нибудь дома есть?» Вместо ответа послышалась какая-то возня, а потом снова стало тихо. «Я спросил, эй, кто-нибудь дома есть?» Повторил Винни-Пух громко-громко. «Нет!» — ответил чей-то голос. «И незачем так орать!» — прибавил он. «Я и в первый раз прекрасно тебя понял!» «Простите», — сказал Винни-Пух. «А что, совсем никого-никого дома нет?» «Совсем-совсем никого!» — отвечал голос. Тут Винни-Пух вытащил голову из норы и задумался. Он подумал так. «Да не может быть, чтобы там совсем никого-никого не было! Ведь кто-то там все-таки ведь есть! Ведь кто-то должен же был сказать, что совсем-совсем никого нет!» Поэтому он снова наклонился, сунул голову в отверстие норы и сказал. «Слушай, кролик, а это не ты там?» «Нет, не я», — сказал кролик совершенно не своим голосом. «А разве голос-то не твой?» «По-моему, нет», — сказал кролик. «По-моему, он совсем-совсем, ну ни капельки не похож. И не должен быть похож». «А, вот как», — сказал Винни-Пух. Он снова вытащил голову наружу, еще раз задумался, а потом опять сунул голову обратно и сказал. «Будь ты так добры, скажите мне, пожалуйста, а куда девался кролик?» «Он вышел в гости к своему другу Винни-Пуху. Они знаешь, какие с ним друзья?» Тут Винни-Пух прямо охнул от удивления. «Так ведь это же я!» Сказал он. «Что значит я?» «А кто это я? Я бывают разные!» «Так это значит, что я, Винни-Пух-то я!» На этот раз кролик уже сам удивился. Удивился даже больше, чем Винни. «А ты в этом уверен?» — спросил он. «Да, вполне себе уверен», — сказал Винни-Пух. «Ну хорошо, тогда входи». И Винни полез в нору. Он протискивался по тискам, протискивался и протискивался, и наконец-то очутился там. «Да, ты был совершенно прав», — сказал кролик, осмотрев его с ног до головы. «Это действительно ты. Ну, здравствуй, очень рад тебя видеть». «А ты думал, это кто?» «Ну, я думал, мало ли кто может быть». Сам ведь знаешь, в лесу нельзя пускать в дом, кого попало. Осторожность никогда не повредит. Ну да ладно, не пора ли нам чем-нибудь подкрепиться? Винни-Пух всегда был очень даже не прочь немного подкрепиться. В особенности часов эдак в 11 утра, потому что в это время завтрак уже давным-давно кончился. Обед еще даже не начинал вступать. И, конечно, он страшно обрадовался, увидев, что кролик достает чашки и тарелки. А когда кролик спросил, тебе чего-нибудь намазать, меду или сгущенного молока, то Пух пришел в такой восторг и выпалил и того, и другого. Правда, схлопотавшись, он, конечно, не показался очень жадным, скорее добавил, а можно еще и хлеба вообще не давать. И тут он замолчал и долго-долго ничего не говорил, потому что рот у него был ужасно занят. А спустя долгое время, мурлыкая что сладким-сладким голосом, голос у него стал прямо-таки очень медовый. Пух встал из-за стола, от всей души пожал кролику лапку и сказал, что ему уже пора идти. «Уже пора, да?» — вежливо спросил кролик. Нельзя ручаться, что он даже не подумал про себя, не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только наелся. Но вслух этого он не говорил, потому что он был очень умный кролик. Вслух он спросил. «Уже пора, да?» «Ну...» — замялся Винни-Пух. «Я бы мог побыть здесь еще немножко, если бы ты... Если бы у тебя...» Запинался он и при этом почему-то не сводил глаз с буфета. «По правде говоря», — сказал кролик, «я сам собирался пойти гулять». «А, ну тогда хорошо, я с тобой пойду. Всего хорошего!» «Ну, всего хорошего, если ты больше ничего не хочешь». «А разве есть что-нибудь еще?» С надеждой спросил Пух, снова оживляясь. Кролик заглянул во все кастрюли и банки с воздухом и сказал. «Увы, не осталось совершенно ничего». «Ну, я так и думал». Сочувственно сказал Пух и покачал головой. «Ну, до свидания, мне пора идти». И он полез из норы и изо всех сил тянул себя передними лапками, изо всей мочи толкал себя задними лапками. И спустя некоторое время на воле оказался его нос, потом ушки, потом передние лапы, потом плечи, а потом... А потом Винни-Пух закричал... «Ай, спасите! Лучше назад полезу!» И еще потом он закричал. «Ай, помогите! Нет уж, лучше вперед!» И наконец-то он завопил отчаянным голосом. «Ай-яй-яй-яй! Спасите, помогите! Не могу ни назад, ни вперед!» Тем временем кролик, который, как мы помним, собирался пойти гулять, и видя, что парадная дверь забита, выбежал наружу с черного хода и, оббежав кругом, подошел к Винни-Пуху. «Ты что, застрял, что ли?» — спросил он. «Да нет, я просто отдыхаю», — ответил Пух, стараясь говорить голосом чуть веселее, чем нынешний. «Просто отдыхаю, думаю тут о кое-чем, да и песенки пою». «Ну-ка, дай мне лапу», — строго сказал кролик. Винни-Пух потянул ему лапку, и кролик стал его тащить. Он тащил и тащил, он тянул и тянул, пока Винни не закричал. «Ой-ой-ой-ой, больно!» «Так, теперь все ясно», — сказал кролик. «Ты застрял!» — сердито сказал Винни-Пух. «Что выход слишком узкий!» «Нет-нет-нет, все из-за того, что кое-кто пожадничал!» — строго сказал кролик. «За столом мне все время казалось, что хотя из вежливости я этого не говорил, что ты слишком много ешь!» «Я твердо знал, что кое-кто...» Это явно не я. Делать нечего, придется бежать за Кристофером Робином. Кристофер Робин был друг Винни-Пуха и кролика. Жил он, как вы помните, совсем в другом конце леса. Но он сразу же прибежал на помощь, и когда увидел переднюю половину Винни-Пуха, сказал. «Ах ты, глупенький мой Мишка!» Таким ласковым голосом, что у всех сразу стало легче на душе. «А я как раз думать начинал», сказал Винни-Пух, слегка хлюпая носом. «Что вдруг бедному кролику уже никогда-никогда не придется ходить через парадную дверь? Я бы очень-очень огорчился. Я тоже, сказал кролик. Эх, не придется ходить через парадную дверь? Переспросил Кристофер Робин. Почему это? Пожалуй, придется. Ну вот и хорошо, сказал кролик. Пожалуй, придется вталкивать тебя в норку, если мы не сможем тебя вытащить. Закончил Кристофер Робин. И тут кролик задумчиво почесал за ухом и сказал, что ведь если Винни-Пух втолкнется в норку обратно, то он там и останется насовсем-совсем. И что он, хотя всегда безумно рад видеть Винни-Пуха, но все-таки что ни говори, одним полагается жить на земле, а другим под землей. И? По-твоему, я теперь никогда-никогда на волю не выйду? Спросил Винни-Пух жалобно. А по-моему, если ты уже наполовину вылез, жаль останавливаться на полпути, сказал кролик. Кристофер Робин кивнул головой. Выход один, сказал он. Нужно подождать, пока ты похудеешь. И долго мне так ждать? Спуганно спросил Винни-Пух. Ну так с недельку примерно. Ой, да я же не могу тут целую неделю торчать! Ну, торчать ты как раз-таки отлично можешь, мой глупенький мишка. А вот вытащить тебя отсюда, это дело уже похитрее. Да не горюй, мы будем тебе вслух читать. Весело вскликнул кролик. Только бы снег не пошел, да и вот еще что, добавил он. Ты, дружок, занял у меня почти всю комнату. Можно я буду вешать на тебя полотенце, ну, на твои задние ножки? А то они торчат там совершенно зазря. А из них будет очень даже чудесная вешалка для полотенец. Ой-ой-ой, целую неделю! Грустно сказал Пух. А как же мне обедать? Обедать, мой дорогой друг, тебе не придется, сказал Кристофер Робин. Ведь ты должен скорее похудеть. Вот читать вслух, это мы тебе обещаем. Медвежонок захотел вздохнуть, но не смог. Настолько крепко он застрял. Он уронил слезинку и сказал. Ну, что ж тогда, читайте мне какую-нибудь удобоваривую книгу, которая поможет поддержать и утешить несчастного медвежонка в безысходном положении. И вот целую неделю Кристофер Робин читал вслух именно такую книгу, то есть понятную, интересную, возле северного края Пуха, а кролик вешал и выстирывал белье на его южном крае. И тем не менее, Пух становился все тоньше и тоньше, и тоньше, и вот, когда неделя закончилась, Робин сказал. Пора! Он ухватился за передние лапки Пуха, а кролик ухватился за Кристофера Робина. И все-все-все родные и знакомые кролика, а их было ужасно много, ухватились за кролика и стали тащить его изо всей мочи. И сперва Винни-Пух проговорил лишь одно слово. Ой! А потом другое. Ох! И вдруг совсем-совсем он сказал. Хлоп! Точь-точь, как говорит пробка, когда она вылетает из бутылки. Тут Кристофер Робин и кролик, и все его родные и знакомые кролика сразу полетели вверх тормашками. А наверху этой кучи очутился свободный Винни-Пух. Винни-Пух важно кивнул своим друзьям в знак благодарности и с важным видом отправился гулять по лесу, напевая свою старую песенку. А Кристофер Робин посмотрел ему вслед и ласково прошептал. «Ах ты, глупенький мой мишка!»